Но не все падали под натиском новой природы. Отдельные служивые держались молодцами. Подобно местным цыганам, они научились ставить силки на монстров и даже выработали определенное количество нехитрых блюд, что, как вы понимаете, продлевало сытое существование на многие годы. Еще одной причиной для разногласия в клане послужил недостаток воды. Водопровод сдох так давно, что о нем вспоминали, если только с пьяных глаз, ностальгически вздыхая, что было, мол, время, когда и в ванной можно было поваляться, и душ горячий принять. Вся база питалась от одной скважины, которую успели пробурить еще в переходные годы. Вода была слишком глубоко, и на этот единственный источник ушло столько ресурсов, что на второй решиться было сходу сложно. А потом платить просто стало некому. Поразительный промах. Генерал всецело списывал на совесть своего предшественника. Но кто бы ни был в этом виноват, а водная проблема постоянно била селение в область печени. Внушительные силы были задействованы только на постоянную добычу воды. Ее расходовали бережно и поэтапно. Например, после обработки пищи применяли еще для полива своих скудных огородов, собирали дождевую во все, что могли, и использовали ее на свой страх и риск в быту. Но все равно живительной влаги постоянно не хватало. Наряду с этими насущными проблемами рисовались еще и перспективные, такие как, например, демография. Притока свежей крови было ждать неоткуда. Соседи клана вымерли, новых пока никто не искал. А молодые люди, выросшие уже после войны и оставшиеся без пар, уже косо поглядывали на товарищей из счастливчиков. Конечно, были в клане женщины, так сказать, общего пользования, но проблему это не решало, а только отодвигало во времени. В общем, многое и многое нужно было как-то решать, искать выход до того, как поселение деградирует или начнет вымирать. Генерал принадлежал к числу тех, кто не против был покинуть поднадоевшие убежище и поискать себе новое, более пригодное для проживания и поближе к людям. Как-то так сложилось, что никто в селении не сомневался в наличии далеких соседей. И вот в одно прекрасное время сталкеров начали отправлять в дальние экспедиции с целью найти людей, ну и вообще посмотреть, как поменялся город. Сталкеры, ушедшие к центру города, очень скоро наткнулись на фермы, принадлежавшие четвертому городу. Началось наблюдение, которое показало, что жизнь есть, ее много, и для того, чтобы попасть в бункер, который находился прямо под полями, совсем не обязательно устраивать пафосные встречи между высшим начальством. Военные под видом обыкновенных постояльцев много раз останавливались в мини-гостиницах бункера, устроенных специально для пришлого люда. Поэтому к первой официальной встрече генерала с главным чиновником ферм Глеб Станиславович обладал внушительным объемом информации и много раз поражал собеседника своей осведомленностью. Первое время поселения общались, так сказать, на пионерском расстоянии. Причиной тому была изолированность клана, который находился глубоко в западной дикой зоне. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы примерно полгода назад кто-то как-то положил корявый, но достаточно стабильный, не употребляю слово «безопасный», намеренно коридор. Проходил он вдоль проспекта Жукова, нещадно петляя между заброшенными строениями в скудной цепи невысоких деревьев и кустарников, где в любом случае получить удар с воздуха куда менее вероятно, чем двигаясь по тому же проспекту. По этому коридору прошла разведка, навешала меток, отправили гражданских на пробу с проводником. И, о чудо, удачно прямо до мирно ржавеющих останков одного из многочисленных торговых центров. Люди вернулись на базу в полном составе. Как выяснилось, позже им просто повезло. Но механизм уже был запущен. В те дни произошел ожидаемый раскол. Понятно, что не могли вот так вот все в полном составе взять и перебежать с одного места на другое. Тем более, если первое, помимо насиженности, имеет всевозможные запасы. Уж не знаю, как этот вопрос решался, но колония разделилась на две части. Одна, соответственно, предпочла привычные пенаты, другая, менее численная, но зато состоявшая преимущественно из молодых и сильных воинов, рванула за счастьем. Переход такой большой группы людей был трудным, тем более что большая часть из них никогда не топтала просторов дикой, поэтому потеряли народа серьезно. Люди бы побежали, если бы было куда. Получалось, что монстры отгоняли их от поселения, а потому им ничего не оставалось делать, как двигаться вперед. Глеб Станиславович вспоминал те дни как самые болезненные в жизни. Ему грозили смертью. Но спустя столько времени он сидел передо мной, а значит, расправы не случилось. Сейчас клан уверенно обживал новое место, громадное помещение, бывший торговый центр, который обладал крышей, стенами, стоял на самой окраине дикой зоны и имел плотную связь с фермерами. Благодаря этой связи клан получил воду. Здесь специалисты по скважинам нашлись. К тому же цены на эти работы были теперь ничтожными. Наладился натуральный обмен, появилось уже несколько молодых семей. Сталкеры со старой базы несколько раз посещали новый лагерь. И, возможно, вскоре в Большой дом, такое название получило новое пристанище, переберутся остальные. Одно только не понравилось поселенцам на новом месте — это власть местного гегемона со странным названием «Град Четвертый». В основном, конечно, потому что Сом мне не соврал. Сила города держалась на наркотиках. Две трети фермеров в бункерах были плотными наркоманами. Многие из свободных сталкеров, проживающих на территории зеленой зоны, хоть раз допробовали дурманящие зелья. Единственное, что последним не за что его покупать было в больших количествах. Так кормились, со сталкеров Града Четвертого, да у цыган перекупали. Зато на фермах этого добра было предостаточно. Хотя бы потому, что город основной долей платил наркотой за продукты. А караваны ходили дважды в неделю. Старый еврей-ростовщик, который стоял во главе бункера и ферм, не столь переживал за упадок в нравах своих селян. По его глубокому убеждению, нормальный человек не станет себя травить ни при каких условиях, а всяких хануриков как ни ограничивай, они все равно способ отравиться найдут. Зато Ашер Кассель, так звали сего почтенного деятеля, очень интересовался вопросом, как бы перевести свои уставшие телеса за периметр и там в покое и благополучии дожить свой век. Генерал из каких-то личных побуждений. Ну, конечно, он уверил меня, что только из благородных освободить замученных крестьян от гнета наркобаронов, чему я не очень-то поверил. Так вот, генерал предложил взять ненавистное поселение штурмом и освободить всех и вся. Ашер после некоторых сомнений ухватился за эту идею, и даже нашел нужных людей, одним из которых оказался Сом, в помощь. С тех пор бункер накачивали оружием и припасами, которые со старых складов исправно поставляли сталкеры Глеба Станиславовича. К тому же учили военной премудрости крепких фермеров, преимущественно наркоманов. Ага, услышав это, я сделал для себя определенные выводы. Им в атаку и стимула придумывать не надо, и не жалко, если что. Да и свалить все на затуманенные мозги можно, в случае провала. Так как, по версии генерала, здоровое население, преимущественно семейное и занято тонкими требующими выучки работами.